society like she. So I am cultivating devotion. So but who is this I? Я отчаянно хочу стать хорошим преданным, искренним преданным, потому что идея преданности очень высоко ценится в обществе. Я знаю, что стать хорошим преданным, оно будет получит сильное одобрение от общества. Люди скажут, он очень искренне преданный, он очень сильно почитает Христа, божественное. Но кто это я, который говорит таким образом и который культивирует эту преданность? Is it okay? So, please do it with this speaker. This speaker is just now doing it. Пожалуйста, вы сейчас сами. Смотрите на себя. Сделайте то же самое исследование, как говорящий. I am cultivating devotion, but I can see very easily that this I, which is cultivating devotion, is actually a division. It is a separative side. It has separated me from the living quality of life. It has imprisoned me into the mental prison. So I am myself a division, and this I is cultivating devotion. And through this process of cultivation, what is happening? I am giving continuity to myself, my ego, my I. My division. Я культивирую преданность. Я могу увидеть, что это я есть не что иное, как разделение. Как это то самое, что заключает меня в оковы ментальной тюрьмы. Это тот самый механизм, который позволяет и пробиться мне самому, моему эго. Через это культивирование преданности я могу продолжать свое существование. Это я есть не что иное, как разделение. And I am enjoying this, because this way I am deceiving others. Those who are around me, they are appreciating that I am very devoted to Jesus Christ. So I am deceiving others, and I am also deceiving myself without even knowing that I am doing so. Because the mind is like that. It deceives others and deceives its own self without knowing that it is doing so. Вы обманываете других, которые думают, что считают вас преданным, культивирующим преданность, исповедующим факты. Но вы, я, ум, обманываете не только других, но и себя, даже сам не осознавая этого. Потому что таков его механизм. And when I'm enjoying this pleasure of cultivation, it is not possible for me to comprehend, to understand what is happening. И когда я получаю удовольствие, самоудовлетворение от этого процесса культивирования бхакти, преданности, то оно не в состоянии увидеть, что является сутью разделения. I'm very busy in cultivating, promoting. I'm so much excited in doing all this. Потому что в этот момент оно занято. Занято деятельностью продвижения, культивирования. Оно находится в аджитированном состоянии. Взволновано этой деятельностью. And this entanglement, this involvement in cultivation is preventing me to see what is happening. That the deletion is getting continued. Under the banner of devotion, I am making this silly game, and the separation, the division is continued, and the mind is excited, is enjoying in this kind of game. The pleasure movement, it is going on, and I am doing so many things, a special costume, special mark, and then this mala, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, all that.